Глава 19. Письмо от Дмитрия Павловича Исупова. Вздохнул я. Значит, он все-таки узнал мой адрес. Не самые лучшие новости. Значит, новые охотники за головами могут нагрянуть ко мне в любое время. Прежде чем открывать письмо графа, я решил взглянуть, что написал мой отец. До меня дошли тревожные слухи о том, что на тебя напали наемники, и что ты изувечил нескольких из них. Они уже добрались до Санкт-Петербурга и отчитались перед графом Юсуповым. Мне пришлось экстренно устроить с ним встречу, но слушать мои доводы он не стал. Будь аккуратен, Алексей, Юсупов на этом не остановится. Может так случиться, что встреченные тобой охотники — это лишь начало. Постскриптум. Как ты умудрился так изуродовать этих бандитов, если раньше даже своего брата Ярослава не мог одолеть в поединке? Да. Как отвечать на его последний вопрос, я не знаю. Можно, конечно, упомянуть в ответном письме, что у меня пробудился обратный виток, но пристальное внимание от отца — это последнее, что мне сейчас нужно. Пока что я хочу остаться в Хоперске и заниматься своими изобретениями и развитием фармакологии. А вот касаемо новых атак, я не сомневался, что на этом Юсупов не остановится. Возможно, что-то мне станет известно из его письма. Правда, открывать его стоит аккуратно. Еще не хватало наткнуться на скрытые в конверте споры сибирской язвы или какое-нибудь проклятие. На всякий случай я заранее заготовил обратный виток, а уже после этого открыл письмо. Никаких ядов и споров внутри не оказалось. Там лежало обычное письмо, причем текста в нем почти не было, буквально несколько предложений. «Буду ждать тебя в своем особняке Мечников. У тебя неделя, чтобы прибыть ко мне на личную встречу. Откажешься, и тебя будут ожидать проблемы посерьезнее. Клянусь именем своего рода». «Будет ждать? Что ж, удачи ему в этом. Я никуда уезжать из Хоперска не собираюсь. Если ему надо, пусть приезжает сам. А уж если пришлет ко мне очередных убийц. Опыт взаимодействия с подобными я уже имею. Тем более нет гарантии, что Юсупов не устроил для меня ловушку. Зайду в его поместье и пиши пропало. Раз уж почтовый ворон вынудил меня проснуться раньше времени, я решил с самого утра заняться алхимией. Впереди два выходных, я планирую провести их в своей лаборатории. Двое суток я отстаивал травы, купленные у ксанфиопраксина. Время на подготовку отваров понадобится много. Некоторые из них выделяли сок крайне медленно. Значит, с ними могу и до конца декабря не управиться. Но большую часть смогу опробовать на себе уже через неделю. В понедельник я решил отправиться в амбулаторию до прихода своих коллег. У меня намечался серьезный разговор с главным лекарем, откладывать который явно не стоит. Кораблев, как и ожидалось, пришел на работу раньше всех остальных, а потому я смог беспрепятственно устроить с ним беседу тет-а-тет. «Вы с Ильей Александровичем здорово мне помогли», сказал Кораблев, когда я вошел в его кабинет. «Лаврентий какое-то время поживет у меня, а потом... Что ж, потом, подозревая, ему потребуется вскрытие, когда жизнь его окончательно иссякнет. Тогда мне понадобится помощь нескольких лекарей. Неизвестно, какое существо скрывается в его груди». «Иван Сергеевич, я бы на вашем месте не торопился со вскрытием. У меня есть идея получше», — прямо сказал я. «Очередная авантюра, Алексей Александрович», — нахмурился он. «Поймите, я не могу рисковать братом». «А я знаю, как его спасти», — заявил я. Кораблев замер. Старику всегда было трудно поверить в то, что я говорю. Но после суда он дал слово, что отныне будет всегда ко мне прислушиваться. «Вы с господином Разумовским общались?» «Да, познакомиться успели. А что?» «Разве Александр Иванович не сказал вам, что современное лекарское дело не в силах преодолеть то, с чем столкнулся мой брат Лаврентий?» «Разумеется, именно это он мне и сказал. Но ведь наша задача — продвигать лекарское дело дальше. И у меня уже готов план, как излечить вашего брата. Но стоит сразу оговориться. Высок риск, что во время лечебной процедуры он погибнет». «Вы хотите сказать, что в ходе вашего лечения он либо выздоровеет, либо умрет?» — скинул брови Иван Сергеевич. «Вдумайтесь, господин Кораблев. Без моего плана он умрет гарантированно. Шансов выздороветь самостоятельно у него нет. Если бы речь шла о годах жизни, мы еще могли бы засомневаться, но счет идет на недели, если не на дни». Я почувствовал, как в груди вспыхнул добрый огонек, напоминающий о моей клятве. Видимо, она одобрила это решение. Попытаться спасти, даже если это может убить безнадежного пациента. Что ж, рад, что магия сама понимает цену этого риска. «Логика в ваших словах есть, Алексей Александрович», — кивнул главный лекарь. «Но вы ведь понимаете, что для начала мне нужно узнать ваш план. Как конкретно вы собираетесь помочь Лаврентию?» «А здесь все предельно просто, Иван Сергеевич. Я проведу оперативное лечение». «Какое-какое?» «Обезболю, вскрою, достану существо, а затем зашью все ткани его тела лекарской магии, и он будет жить». «Погодите, но ведь при взаимодействии с лекарской магией этот паразит растет». «Именно поэтому первую половину процедуры придется проводить без использования магии. Ее мы подключим только после того, как зараза будет извлечена из организма». На деле я планировал провести операцию чуть сложнее, чем описал. Обезболить, сделать разрез, затем вырезать опухоль с помощью скальпеля и обратного витка. А уже после, когда образец новообразования будет у меня на руках, дать обратному витку команду уничтожить все подобные этой опухоли метастазы. Это лучший вариант из всех возможных. Кораблев долго молчал. Я прекрасно его понимал. Решиться резать брата в эпоху, когда хирургии как таковой толком нет, очень сложно. Но я намерен его убедить любой ценой. Теперь это не просто мой долг, как врача, что прибыл отсюда из 21 века. Теперь это моя обязанность — следовать клятве лекаря. «У меня нет оснований не верить вам, Алексей Александрович. Но сомневаться я имею полное право», — подытожил Кораблев. «Мы поступим следующим образом. Сейчас я схожу домой, переговорю с Лаврентием, объясню ему риски. Если он согласится, проведем эту операцию сегодня же». «Здравая мысль, Иван Сергеевич», — согласился я. Кораблев вышел из амбулатории, а я спустился в свой кабинет, в котором, кстати говоря, уже стало весьма прохладно. Надо сюда какой-нибудь огненный кристалл прикупить. Раз в этом мире есть холодильники, значит, и обогреватели на основе магии успели изобрести. Пока Кораблев ходил к своему брату, меня успел посетить необычный пациент. После череды заболевших ОРВИ и работяг, надрывавших позвоночник, этот больной выглядел особенно контрастно. Молодой человек лет 25-30, держась за голову, вошел ко мне и рухнул на кушетку. Его лицо было красным, но даже одного взгляда на цвет его кожи мне хватило, чтобы понять, это не из-за мороза. «Господин Мечников, уважаемый, сил нет больше терпеть, помираю», — заявил он. «Голова раскалывается, будто меня по ней кто-то булавой ударил». Боли в голове — это очень распространенный симптом. Говорить он может чуть ли не о каждой третьей болезни. Но любой врач, услышав о таких жалобах, в первую очередь проверит давление. «Сейчас разберемся, не беспокойтесь», — уверил его я, затем достал тонометр и присел на кушетку рядом с пациентом. «Напомните, как вас зовут?» «Егор», — коротко представился он. «Работаю в местной типографии. Грамоту хорошо знаю, но сегодня меня владелец отпустил. Я сознание потерял прямо на рабочем месте. Залил чернилами новую газету. Думал, меня начальник убьет, но нет. Он все-таки человек понимающий, сразу посоветовал мне пойти к вам». Пока Егор рассказывал о произошедшем, я измерял его давление. В идеале в этот момент говорить не стоит, но кардинально от этого результат не изменится. То, что рассчитывал увидеть, я увидел. Давление огромное — 180 на 120. Для молодого человека это слишком уж много. Да и для пожилого много. Но если такой уровень встречается у пациента, возраст которого не превышает 30-40 лет, стоит задуматься о вторичной гипертензии. Щитовидная железа, почки, надпочечники. Нарушение всех этих органов могут стать причиной болезни. Вопрос только в том, как мне это проверить. Лаборатории, УЗИ и прочих прелестей 21 века у меня нет. Придется извлекать симптомы самым надежным способом. сбором анамнеза заболевания. «Скажите, Егор, какие-либо симптомы, кроме головных болей, присутствуют?» — уточнил я. «Да практически нет, Алексей Александрович», — пожал плечами он. «Слабость постоянная, грудь спирает. Мочусь часто». Последнее, скорее всего, из-за того, что почки пытаются убрать излишек жидкости и снизить давление. Есть такой механизм защиты организма от высокого давления. И он вовсе не означает, что у Егора больные почки. «А когда все это началось?» Поинтересовался я, попутно колотя больного по пояснице. Однако он на это никак не реагировал. Значит, острого воспаления мочевыделительной системы в данный момент нет. «Да мне, если честно, стыдно признаться», — промямлил он. «Не знаю, как вы отреагируете на это, но у меня есть подозрение, с чего началась болезнь». «Можете не стесняться, говорите как есть», — попросил я. «На приеме у лекаря лучше не скрывать никаких деталей». Егор тяжело вздохнул, после чего произнес. «Я неделю назад был в Саратове. Выпил в кабаке и повздорил с одним магом. Вы только не подумайте, Алексей Александрович, я дворян очень уважаю. Просто дурная голова решила за меня. В общем, хватило мне мозгов его оскорбить». «И что произошло дальше?» «Спасибо этому доброму господину, что он меня не убил», — воскликнул Егор. «Зато ударить каким-то заклятием он меня все же смог». «Так, а вот это очень недобрый нюанс. Если передо мной проклятие, то далеко не факт, что я смогу с ним справиться. Я и дом-то наш не могу в порядок привести. Хотел посетить проклинателя в Саратове, но времени на это не нашлось, пришлось отложить до следующей поездки». «А чем владел тот маг? Вспомнить не сможете? Хотя бы примерно?» «Да чего тут гадать? Это я хорошо запомнил», — усмехнулся Егор и вновь схватился за больную голову. «Сначала, когда он меня ударил заклятием, я вообще ничего не понял. Пьяный был. А потом он меня очень хорошо освежил. Облил ледяной водой прямо из рук. Думаю, вы представляете, какое это удовольствие — искупнуться на морозе». «Так значит, околдовал его водяной маг. И это многое объясняет. Я уже изучил несколько параграфов из книги «По пропедевтике магических болезней», который нашел в дядиной библиотеке. И, судя по всему, диагноз у Егора да нельзя простой. Местные лекари именуют это заболевание аквалгией. Суть его в том, что из-за магии воды может увеличиться объем жидкости в сосудах человека. А чем больше объем, тем выше давление. Порошка от давления пока что не изобрел, так что придется избавить больного от этого недуга немного неприятным способом. «Егор, смотрите», — решил я подытожить. «Ваша болезнь может и сама пройти со временем, но я могу ускорить процесс. Только придется вам задержаться в амбулатории на 2-3 часа». «Да как скажете, Алексей Александрович, лишь бы прошло», — закивал он. «А что нужно сделать?» «Дело в том, что в вашей крови сейчас слишком много жидкости. Я усилю работу почек, чтобы...» Я осекся, осознал, что пациент практически не понимает, о чем я говорю, а потом сказал прямо. «В общем, вам придется много мочиться». «Ну, я пока не хочу». «Захотите. Видите за окном туалет?» Я указал на небольшую деревянную постройку, которая располагалась между госпиталем и амбулаторией. «План следующий. Я направляю на вас лекарскую магию, и вы идете в туалет. А потом возвращаетесь, я делаю это снова, снова и снова. До тех пор, пока вся лишняя жидкость не выйдет. Это понятно?» «А это точно поможет? Не думал, что поход в туалет может излечить человека». «Уверяю вас, с каждым своим похождением туда вы будете чувствовать себя все лучше и лучше», — заявил я, а затем изменил активность нескольких каналов в его почках. Ионы натрия и хлора потянули за собой воду. Егор резко вскочил и, осознав, что произошло, рванул на улицу. Пока он отходил, я принял еще одного пациента. Егор вернулся, я измерил давление, отметил, что оно упало на 10 единиц, а после отправил его туда вновь. Как ожидал, весь процесс занял чуть больше 2 часов. Уставший от беготни Егор ввалился в мой кабинет за 5 минут до конца приема. «Давайте, Алексей Александрович», — пропыхтел он. «Проверим, что там по этому, как его там, «По давлению», — уточнил я и надел на его плечо манжету тонометра. «Ну, что там?» — поинтересовался он. «Голова уже почти не болит, только слабо сильная». «Во!» — обрадовался я. 120/70. Все ровно, как и должно быть у молодого человека. А слабость ваша пройдет. Поспите сегодня подольше, съешьте что-нибудь легкое. Кашу, суп, фрукты или овощи. Завтра уже сможете выходить на работу». Пока что с трудом верится, что проблема решена. Но я благодарен вам хотя бы за то, что боль головную убрали. Я уж думал, что черепушка лопнет». «Еще бы! Через 2-3 дня из-за высокого давления кровь могла и в мозг выйти. Другими словами, случился бы инсульт. Причем, как я понял, водяной мак не только в сосудах объем жидкости увеличил, но и в желудочках мозга. А там находится ликвор, среда головного мозга. Увеличение давления там может послужить причиной еще десятка болезней и привести к летальному исходу. Как только прием завершился, я вышел в фойе и тут же наткнулся на вошедшего в амбулаторию Ивана Сергеевича Кораблева. Выглядел он напряженным. Хоть на улице и был страшный холод, по его лбу утек пот. «Лаврентию стало хуже, господин Мечников», — произнес он. «Мне весь рабочий день пришлось пропустить. Провозился с ним. Потом рассказал ему о вашем плане. Он долго сомневался, но... В общем, мы оба согласны. Я уже заплатил извозчику, чтобы Лаврентия привезли сюда. Вы готовы задержаться сегодня?» «Разумеется», — воскликнул я. «Но мне в помощнике понадобится еще один лекарь. Можем...» «Не надо, Синицына», — помотал головой Кораблев, догадавшись, что я хочу предложить. «Я лично вам помогу. К брату никого, кроме вас, не подпущу. Оперировать будете во втором смотровом. Через час Лаврентий уже будет здесь». «Тогда я успею сбегать домой. Мне нужно забрать кое-что. А вы пока подготовьте бинты и скальпели. Они нам пригодятся». Не дожидаясь ответа главного лекаря, я рванул к своему особняку. Ворвавшись в прихожую, я прокричал: «Токс, тащи сюда все, что успел из себя надоить! Мне нужен весь твой яд!» «Жжжж!» — уверенно ответил клещ и ускакал в подвал. Через пару минут Токс притащил мне 3 небольшие пробирки с ядом, который служил анестетиком. «Отлично! Резать человека живьем не вариант. А блокировать нервную систему с помощью лекарской магии — прямой путь к увеличению опухоли. Наконец-то я Токса мне пригодится по-настоящему. Все, Токс, до ночи меня не жди. Скорее всего, вернусь поздно. Не скучай тут». Оставив питомца охранять дом, я рванул назад, в амбулаторию. Лаврентия Сергеевича Кораблева привезли даже раньше, чем я думал. Сторож вместе с главным лекарем уже затащили его в нашу операционную, когда я поднялся туда. «О, а вот и вы снова», — прохрипел Лаврентий, увидев меня. «Господин Мечников, интуиция мне подсказывает, что видимся мы с вами в последний раз». Лицо, шея и грудь больного были залиты кровью. Скорее всего, это из-за кровохарканья. Изо рта пациента шла алая пузырчатая пена. Видимо, опухоль успела разъесть сосуд. «Нет уж, Лаврентий Сергеевич», — помотал головой я. «Придется вам терпеть мою компанию еще весь период реабилитации. Иван Сергеевич, держите пробирку». Я протянул Кораблеву яд Токса. «Будем обезболивать этим. Единственное, о чем я могу сожалеть, я не успел подготовить шприц. Этот простой инструмент тоже до сих пор не изобрели. Но сейчас с ним возиться совсем нет времени. Придется воспользоваться хитрым способом». «Господин Мечников, что это?» — воскликнул Иван Сергеевич. «Какое-то зелье?» «Наверьтесь мне, это болеутоляющее. Как я и сказал, первую половину операции мы не будем пользоваться лекарской магией». «Но вы хотите, чтобы ваш брат выжил или нет?» — повысил я голос. «Делай, как говорит парень, Иван», — прошептал Лаврентий. «Чего мне терять? Ну, гробит он меня раньше времени. И что с того? Хоть мучиться не придется». Я достал из сумки небольшую колбу со спиртом, который приобрел не так давно в одном из местных кабаков. На деле это был самый банальный самогон. Но спирта, судя по моим опытам, то было чуть ли не 80%. Самое то, чтобы обработать руки. До антисептиков я доберусь позже. «Обрабатываем инструменты и руки», — скомандовал я. Кораблев не стал задавать лишних вопросов. Похоже, его успокоил тот факт, что я не собираюсь принимать алкоголь внутрь. «Может, и Лаврентию стоит дать?» — поинтересовался он. «Нет, спирт в крови может нейтрализовать действие моего обезболивающего. Рисковать не будем. А теперь, Иван Сергеевич, мне нужно, чтобы вы помогли мне кое-что сделать. Для этого понадобятся способности сразу двух лекарей». Я повернулся к Лаврентию. «А вам придется потерпеть. Это будет единственная болезненная часть операции. После этого, скорее всего, вы заснете. Боль чувствовать больше не будете. Это могу гарантировать». «Я уже привык к боли, Алексей Александрович», — вздохнул он. «Делайте, что хотите. А ты, Иван, если что-то пойдет не так, найдешь мое завещание за кухонным шкафом. Я готов принять свою судьбу. Что нужно делать, господин Мечников?» Проигнорировав заявление Лаврентия, спросил главный лекарь. «Я вскрываю его вену скальпелем, а вы удерживаете кровь внутри. Не дайте ей вытечь с помощью лекарской магии, а если получится, расширьте мой разрез. Растяните сосуд. Я ввалю туда обезболивающее». План звучал безумно даже для меня. Нам приходилось обходиться без шприца и сочинять сумасшедшие способы анестезии. Кораблев активировал витки, а я сделал надрез. Все прошло по плану. Я токса попал в кровь Лаврентия. Ровно столько, сколько нужно. Уже через минуту пациент заснул. Тогда я еще раз обработал скальпель спиртом и согнулся над грудной клеткой больного. «Все, Иван Сергеевич, назад дороги нет. Приступаем к операции».